Глава 10. «И сказал Господь Моисею: войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Так говорит Господь Бог евреев: долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града, объест также все дерева, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих, и домы всех египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сегодня». Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему: «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти сих людей, и пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им: «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему». «Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им: «Пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение». «Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так как вы его просили». И выгнали их от фараона. Тогда Господь сказал Моисею: «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую и поест всю траву земную и все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть». Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западный весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Но Моисей сказал: «Дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего».